Глава вторая. Тронный зал императорского дворца не соответствовал моим ожиданиям. Я ожидал роскоши, толп придворных, чего-то величественного и помпезного, как показывали в исторических передачах о коронациях на разных планетах. Но ничего подобного здесь не было. Лишь пустое пространство, тянущееся метров на 300 в длину и примерно сотню в ширину. Потолок терялся где-то высоко, метров 50, а может и выше. Четыре ряда колонн стояли через каждые 20 метров, уходя вверх идеально прямыми линиями. Никаких украшений, никакой позолоты или фресок. Только прямые линии, белый камень и свет, льющийся откуда-то сверху. Я поднял взгляд, пытаясь разглядеть источники освещения, и хмыкнул. У самого потолка, в тени между колоннами, висели боевые дроны. Я насчитал 6 штук, но интуиция подсказывала, что их здесь значительно больше. Даже безличностной матрицы было очевидно. Сенсоры дронов следили за каждым нашим движением, а их оружейные системы находились в полной боевой готовности. Сделай кто-то из нас неправильное движение, реакция последует незамедлительно. Мы двигались за сопровождающим в полной тишине. Осквернять подобное место разговорами было кощунством. Да и наказывалось по всей строгости закона. Во время краткого инструктажа нам несколько раз указывали именно на недопустимость разговоров в тронном зале. Гости обязаны молчать, пока их не спросят. Даже если зал будет рушиться, умирать под камнями следовало в полной тишине. Наконец мы достигли дальнего края зала. Здесь находился главный символ империи Тирис – императорский трон. Единственный помпезный предмет в этом минималистичном пространстве. Трон возвышался на платформе из белого мрамора, поднимаясь над уровнем пола на добрых 3 метра. К нему вела широкая лестница, и каждая ступенька была отполирована до зеркального блеска. Кресло выглядело произведением искусства. Оно было изготовлено из того самого темного мерцающего дерева, что произрастало только на захваченных сархианцами планетах. Об этом дереве снимали десятки познавательных программ. Никто не знал, по какой причине всеядные твари не жрали его. Но понимали, насколько трудно его добыть. Один ящик стоил дороже целой планеты. На троне лежали красные бархатные подушки. 3 штуки. Одна на сиденье, 2 по бокам на подлокотниках. Бархат был темно-красным и выглядел удивительно неуместно среди темного мерцающего дерева. Но именно эта неуместность делала трон живым. Подушки напоминали о том, что здесь сидит человек, а не статуя. Трон пустовал. Впрочем, как и сам зал, здесь не было никого. Даже необходимых на подобных церемониях стражников. Лишь боевые дроны на потолке, да шарик имперской телекомпании, записывающий происходящее для трансляции по всей империи Тирис. Минимализм во всем его проявлении. Мужчина, что сопровождал нашу группу, остановился примерно в 20 метрах от трона и повернулся к нам лицом. «Выстроиться в линию лицом к трону», — произнес он. «Дистанция 1 метр. Руки по швам. Взгляд прямо». Порядок был определен заранее. Справа стояли курсанты боевой академии. Слева — военной. 9 человек выстроились широким фронтом, держа дистанцию друг от друга. Вальтер был слева от меня, Зарина справа. 3 в черной форме с серебряными нашивками. Далее шел Райн и остальные малыши. 6 в черной форме с золотыми нашивками. Наш сопровождающий придирчиво прошелся по построению, словно от этого зависела его жизнь. Мы не двигались. Даже дышали через раз. Все это было под запретом. Удовлетворившись увиденным, сопровождающий оставил нас одних, встав где-то позади. Обернуться, чтобы посмотреть, права не было. Взгляд только вперед и не шевелиться. Таков приказ. Дверь за троном открылась бесшумно, несмотря на свои внушительные размеры. Появился черный проем, из которого вылетела платформа. Антигравитационный двигатель работал на полной мощности. Я расслышал характерный низкочастотный гул, от которого вибрировал воздух. Платформа двигалась быстро, держась примерно в метре над полом. На ней стоял мужчина. За его спиной развивался огромный красный плащ. Плащ не тащился по полу и не болтался беспомощно. Он летел. 5 метров дорогой ткани, удерживаемой в воздухе встроенными антигравитационными генераторами. Плащ жил собственной жизнью, реагируя на малейшие изменения траектории платформы, изгибаясь и развиваясь с математической точностью. Это было красиво и внушительно одновременно. Платформа приподнялась, сравнявшись по высоте с троном, и зависла прямо над ним. Мужчина сделал шаг вперед и спустился в кресло. Движение было отработанным до автоматизма, словно он проделывал подобное несколько тысяч раз. Плащ обернулся вокруг него, укладываясь идеальными складками. Император Лириан IV прибыл на свое место. Я видел его изображение в новостях, но встретить вживую было совсем другим опытом. На вид ему стукнуло лет 50, хотя я знал, что правит он уже 72 года. Высокие, широкие плечи, короткие темные волосы с проседью на висках. Но главное, что приковывало взгляд – глаза. Они были металлическими, полностью. Не просто радужка изменила цвет. Вся глазница. Серебристый металл с голубым свечением изнутри вместо белков и зрачков. Я видел, как глаза двигались, фокусируясь, меняя интенсивность свечения при сканировании зала. И это было не единственное изменение. Кожа императора на шее местами переходила в тот же серебристый металл. Причем так плавно, словно металл всегда был частью его тела. Пластины шли от основания черепа вниз, исчезая под воротником. На запястьях, где заканчивались рукава, виднелись такие же вкрапления. Импланты? Или что-то более совершенное, созданное технологиями предтеч? Император долго смотрел на нас, не говоря ни слова. Странная аудиенция, если честно. Чем дольше я стоял перед главой империи, тем меньше у меня было желания еще раз сюда попадать. Да, почетно, но слишком странно. Наконец, Лириан IV поднялся с трона. К нему тут же подлетела платформа, чтобы правитель империи не утруждал себя спуском по лестнице. Император шагнул на платформу, и та начала спускаться к нам. Красный плащ за его спиной начал развиваться, поглотив с собой весь трон. Жуткое зрелище. Я почувствовал, как напряглись мышцы. Инстинкт требовал отступить, но тело не слушалось. Я мог дышать, мог смотреть, но не мог двинуть ни рукой, ни ногой. Платформа остановилась перед Вальтером Кироном и опустилась практически до самого пола. Император протянул руку и взял Вальтера за подбородок, подняв его голову и заставляя смотреть прямо в металлические глаза. Оба стояли так секунд 10, может 15. Император изучал Вальтера, и я видел, как менялось интенсивное свечение в его глазах. Он что, сканирует? Наконец, Лириан IV отпустил Вальтера и переместился ко мне. Резкий запах озона ударил в нос. Металлические глаза уставились прямо на меня, и я не смог отвести взгляд. Рука легла на мой подбородок. Холодная. Пальцы были сильными, но не причиняли боли. Лириан поднял мою голову, и свечение его глаз усилилось. Сенсоры работали, сканируя что-то внутри меня. Но что? Он пытается найти эхо? Прошло бесконечных 20 секунд, может 30. Император отпустил меня, и только нечеловеческим усилием воли я смог удержать дыхание ровным. Император был слишком близко, и его давление оказалось огромным. Рука Лириана IV легла на подбородок Зарины, и впервые глава империи издал хоть какой-то звук. Хмыкнул Лириан IV, после чего свечение его глаз стало интенсивней. Император глубоко вдохнул, и я краем глаза заметил, как из кожи Зарины тонкими струйками начал выходить белый туман. Струйки тянулись к императору, втягиваясь в его ноздри и чуть приоткрытый рот. На лице правителя появилось выражение полного удовлетворения. Словно происходящее доставляло ему огромное удовольствие. Он пожирал белый туман, отчего кожа Зарины начала принимать неестественный сероватый оттенок. Из нее уходила не только личностная матрица, но и сама жизнь. Происходило то, чего так боялся Эхо. Высшая личностная матрица поглощала обычную. Это могло закончиться трагедией, но тут взгляд Лириана IV опустился ниже. На нагрудную нашивку формы Зарины, на диск Соларионов. Свечение в глазах императора изменилось. Если раньше там преобладали холодные синие цвета, то сейчас бушевал яростный красный огонь. Император какое-то время смотрел на нашивку, после чего взгляд изменился на зеленый, и туман резко развернулся. Все струйки разом втянулись обратно в Зарину, исчезая в ее коже. Свет вернулся на ее лицо практически мгновенно. Но на этом не закончилось. Из кожи императора, из мест, где металл переходил в плоть, начали выходить новые струйки тумана, значительно плотнее тех, что шли от Зарины. Они потянулись к девушке, обвили ее, скользнули по коже и впитались. Лириан держал ее подбородок еще секунд 10, пока последняя струйка не исчезла в коже Зарины. Затем отпустил девушку, и платформа ринулась обратно к трону. Усевшись на него, Лириан IV провел рукой по подлокотнику, и в воздухе перед ним вспыхнула голографическая панель. Император что-то активировал, после чего панель исчезла. И он заговорил. Голос императора был странным, резонирующим, словно говорил не один человек, а несколько одновременно. Это было неприятно. Звук проникал не только в уши, но и в кости, заставляя все тело вибрировать в резонанс. «Кавалеры императорского креста героя», — произнес Лириан IV, и каждое слово отдалось в черепе. «Я ознакомился с подробным докладом о ваших действиях на Гиперионе-7. Изучил каждую деталь, каждое решение. То, что вы совершили, поражает. Группа курсантов, еще даже не поступивших в Академию, выполнила задачу, которая оказалась не под силу опытным десантникам. 43 спасенных. 120 эвакуированных. Уничтожены высших 40 класса пожиратель. 66,5 килограммов миона». Император двинул пальцем, и тут в зал вбежало несколько слуг. Они появились из боковых дверей, которые я даже не заметил раньше. И так торопились, что один едва не растянулся на полу. Его напарник успел подхватить за локоть, не дав упасть. Несколько секунд суеты, и слуги выстроились перед каждым из малышей. 9 человек, 9 слуг. «Вы являетесь образцом того, какими должны быть воины Империи Тирис. Вы доказали, что титул кавалера Креста Героя заслужен каждым из вас. Империя гордится вами». В руках каждого слуги находился небольшой поднос, обтянутый красным бархатом, на котором лежала высшая военная награда империи. Императорский крест героя, инкрустированный рубинами. В центре символ империи Тирис, окруженный сложной резьбой. Стоило императору закончить свою речь, как слуги прицепили награды нам на формы. Шар, снимающий все это для империи, сместился, чтобы взять лучший ракурс. Герои. Те, кто удостоился чести предстать перед императором. Те, кого Лириан IV чуть не поглотил. «Однако кое-что меня заставило задуматься». Голос императора стал холоднее. Телевизионный шар деактивировался. Красный индикатор записи погас. Слуги практически мгновенно испарились, растворившись в боковых дверях так же быстро, как появились, оставив нас наедине с правителем империи Тирис. То, что было публичной церемонией, превратилось в частную аудиенцию. И это начало пугать. «Мой племянник, герцог Элиас Соларион, в спешке принял решение, которое требует обсуждения». Металлические глаза Лириана IV остановились на мне. Я почувствовал, как свечение усилилось. Очередное сканирование. «Каэль Золотой», — произнес Лириан IV. «Мой племянник даровал тебе титул безземельного барона, что делает тебя основателем нового аристократического рода империи Тирис. Быть бароном, пусть и безземельным, — это не награда. Это ответственность, власть над жизнями. Право принимать решения, от которых зависят тысячи, а в будущем, возможно, миллионы или даже миллиарды человек. Твой род только зарождается. У тебя нет земель, нет опыта управления, нет знаний о том, как ведется политика между родами и тем более домами». Вопроса не было, так что право говорить мне не давали. Все, что оставалось сделать, слушать Лириана IV. Даже кивать не стоило. Взгляд строго перед собой. Инструкции были четкими, а боевые дроны над нашими головами весьма красноречиво намекали на то, куда приведет меня любое отклонение от протокола встречи. Один неверный жест, и я мог закончить свою карьеру барона, так и не начав ее. «Герцог Элиас Соларион поторопился с выводами», — продолжил император. «Одна успешная операция, пусть и блестящая, не делает человека достойным титула аристократа. Для этого требуются годы службы, десятки выполненных миссий, доказательства не только храбрости, но и мудрости. Однако слово Солариона сказано. Отозвать его значит нанести оскорбление одному из великих домов империи. Я не намерен этого делать. Титул остается за тобой, барон Золотой. Я почувствовал, как выдохнул. Не осознавал, что задерживал дыхание. Но ты должен доказать, что достоин его. Не словом, делом. Император поднялся с трона. Платформа активировалась, и антигравитационные двигатели издали низкий гул, поднимая его выше. Красный плащ развернулся, заполняя пространство за спиной Лириана IV. Ткань двигалась сама по себе, словно живая, создавая иллюзию крыльев. «До начала обучения в академиях остается 3 месяца», — произнес император. Резонирующий голос усилился, проникая глубже в кости. 3 месяца, которые могут стать решающими для империи Тирис. Речь идет о системе Гиперион-7. Мои советники считают, что вы выполнили свою задачу и заслуживаете отдых. Но это не так». Голос императора стал тяжелым, создавая настолько реальное давление, что приходилось бороться, чтобы просто остаться на ногах. «В глубинах Гипериона-7 обитает Высший Ксорх. Его условное название – ретранслятор. Тот, кто связывается с изначальным мозгом и координирует деятельность ксорхианцев в огромном секторе галактики. Мы не знаем его возможностей, но мы знаем, что он там. И пока он жив, Гиперион-7 остается угрозой». Взгляд металлических глаз скользнул по нашему строю. «Сейчас идет подготовка к масштабной военной операции. Лучшие войска империи будут спущены на планету, чтобы найти ксорхианца. Его нужно либо пленить, либо уничтожить. Иного не дано. Но ксорхианцы тоже не дремлют. В систему Гипериона вошло 4 тяжелых корабля противника. Еще 14 движутся к системе. По данным разведки, они прибудут через 3 месяца. 18 тяжелых кораблей. Это не разведка, это флот вторжения». 18. Я вспомнил орбиту Гипериона-7, кладбище кораблей. Сотни разбитых крейсеров и линкоров. И все это результат боя с несколькими ксархианскими судами. А здесь 18 тяжелых. Сердцевики, хищники, носители. Какая разница, они уничтожат любой флот. Но все это меркло перед смыслом слов императора. Они мне категорически не нравились. Не должен правитель империи раскрывать подобную информацию обычным курсантам. Да каким курсантам? Мы же еще даже в академию не поступили. Это секретные данные. Стратегическая информация. А он выкладывает ее нам, будто мы высший военный совет. «Если мы не найдем высшего ксорха до прибытия основного флота, Гиперион-7 будет потерян», — продолжил император. «Не только планета, вся система. 3 планеты, 2 газовых гиганта с ценными ресурсами. Стратегическая позиция на границе юго-восточного сектора. У нас есть 3 месяца. Либо мы находим ретранслятора и уничтожаем его, лишая ксорхов координации, либо теряем систему навсегда». Император умолк, позволяя нам осмыслить его слова. Краем глаза я заметил, как сжались кулаки Зарины. Она, как и я, прекрасно осознавала, куда клонит император. И ей, как и мне, это категорически не нравилось. «Вы – герои империи», – произнес Лириан IV. «Живой символ того, что даже новички способны сотворить чудо и выжить там, где погибли куда более подготовленные бойцы. И если присоединитесь к операции, вы одним своим присутствием воодушевите бойцов. Они будут знать, что героизм всегда вознаграждается. Но вы еще не курсанты Академии. Отправлять в активную боевую зону гражданских значит нарушить все протоколы империи. Закон говорит «нет», мои советники говорят «нет». Но я смотрю на вас и вижу «да». Ловушка. Идеальная, безупречная ловушка. Император только что дал нам выбор, которого не существовало. Отказаться значит признать себя трусами. Согласиться вернуться в ад, из которого мы чудом выбрались. «Вы кавалеры императорского креста героя. Эта награда дает вам право создать независимую группу наемников и присоединиться к операции. Не как курсанты, как профессиональные военные под командованием Райана Хегара с позывным «Шустрик».» Император сделал жест рукой, и в воздухе вспыхнула голографическая проекция. Документ, печати, императорская санкция. Вы получите полную автономию действий, собственный транспорт, доступ к имперским ресурсам. Ваша задача – мотивировать наши войска своим присутствием. От вас не требуется участвовать в боях. Достаточно будет нахождения на планете. Все сделает элита наших войск. Но даже элите нужна поддержка. Красивая ложь. Я прекрасно понимал, что на Гиперионе 7 нет безопасных мест. Там нельзя просто присутствовать. Там либо воюешь, либо умираешь. Император это знал. Мы это знали. Но он продолжал говорить так, будто мы отправлялись на экскурсию. «Это не приказ», — продолжил император. «Всего лишь рекомендация. Докажите, что вы достойны полученной награды. Докажите, что герцог Элиал Соларион не ошибся, даровав вам титулы и награды. Отправляйтесь на Гиперион-7. Поддержите войска Империи своим присутствием». Его металлические глаза просверлили меня насквозь. «Вы имеете право отказаться, и никто во всей Империи не посмеет вас в этом упрекнуть». Ложь. Абсолютная, очевидная ложь. Сказать «нет» главе империи Тирис легко. Признайте, что успех на Гиперионе 7 был случайностью. Что вы не готовы нести ответственность за крест, что сияет у вас на груди. А между строк читалось «признайся, что титул барона тебе не по плечу, Каэль Золотой». Что тебя наградили им поспешно. Что ты недостоин считаться аристократом. Что ты самозванец. «Грязный выскочка с фронтира, который случайно оказался в нужное время в нужном месте!» Я почувствовал, как сжались кулаки. Крест на груди вдруг стал невероятно тяжелым. «Выбор за группой. 3 месяца до начала учебы. 3 месяца, чтобы доказать, что вы не просто везучие курсанты, а настоящий герой империи». Лириан IV развернулся, и платформа плавно опустилась, доставив его к трону. Сел, сложил руки на подлокотниках. Красный плащ уложился идеальными складками, скрывая спинку трона. «Решение принимайте здесь, сейчас!» Взгляд металлических глаз обвел всех нас. «У вас нет времени на раздумья. Говорите!» Выбора не было с самого начала. Император загнал нас в угол так искусно, что отказ был равен признанию собственной трусости. Перед правителем империи. Ловушка захлопнулась. «Для меня будет великой честью служить на благо империи», произнес я, преклонив колено перед императором. «Главное — выйти живым с этой планеты. С остальным мы как-нибудь справимся». «Для меня будет великой честью служить на благо империи», практически мгновенно послышался синхронный голос всей группы малыши. 8 голосов, словно мы репетировали это годами. Вертеть головой все еще было запрещено. Так что я видел только Зарину и Вальтера. Они, как и я, преклонили колени. «Я принимаю ваше решение, вольный отряд наемников малыши», произнес император. Резонирующий голос звучал удовлетворенно, почти торжествующе. «Детали обсудите с моим советником. Аудиенция завершена». Император вновь вступил на платформу, и красный плащ взметнулся за ним, как крылья гигантской хищной птицы. Антигравитационные двигатели взвыли, и спустя несколько мгновений Лириан IV покинул тронный зал. Мы продолжали стоять на коленях. Никто не разрешал подниматься. Никто не говорил, что делать дальше. Боевые дроны над головой неподвижно висели в воздухе, словно ждали команды. Я смотрел на пустой трон и думал только об одном. Мы только что подписали себе смертный приговор. И отступать было некуда. «Группа вольных наемников малыши!» — послышался голос. «Следуйте за мной!» Дверь, через которую когда-то вбегали слуги, открылась. В проеме стоял мужчина лет 60 в строгом сером костюме. На груди был нашит символ императорской администрации. Скрещенные мечи под короной. Советник. Он не представился. Просто развернулся и пошел, даже не проверяя, следуем ли мы за ним. Комната, куда нас отвел советник, была небольшой. Длинный стол, 9 стульев вокруг него. Голографический проектор в центре. Шкаф у дальней стены. Окна не было, только вентиляционные решетки под потолком. Идеальное место для совещаний, где обсуждают то, что не должно выйти за пределы этих стен. «Садитесь», — произнес советник и положил на стол папку. Мы расселись. Райан напротив папки. Я слева от него, Зарина справа. Остальные заняли свободные места. Советник остался стоять, сложив руки за спиной. «Документы о создании вольного отряда наемников-малыши», — начал он, не тратя времени на вступление. «Императорская санкция. Право на автономные действия. Доступ к имперским ресурсам второго уровня. Транспортное средство, снаряжение». Он кивнул на папку. «Ознакомьтесь с документами». Райан потянулся к папке. Руки у него дрожали. Еле заметно, но я видел. Внутри находилась целая стопка подписанных документов. Голограммы императорского герба блестели на каждом листе. Первый документ – устав отряда. Второй – список полномочий. Третий – финансирование. Цифры были внушительными. На четвертом листе был изображен символ нашей группы. 9 серебряных звезд, расположенных кольцом. В центре – стилизованная планета, наполовину скрытая тенью. Серо-бурая поверхность, изъеденная шрамами. Не было сомнений, что это Гиперион-7. А на фоне планеты, словно вырываясь из ее недр, изображен золотой феникс с распахнутыми крыльями. Клюв раскрыт в беззвучном крике. Ниже девиз: «Мы пришли, чтобы побеждать!» Я уставился на изображение. 9 звезд, 9 членов группы. Планета, которая чуть не убила нас. Феникс, который восстал из пепла. Это было красиво и абсолютно ужасающе. «Символ разработан Геральдической палатой Империи», — пояснил советник. «Утвержден лично императором Лирианом IV 3 дня назад». В комнате повисла тишина. 3 дня назад, сразу как мы прибыли на планету. Я почувствовал, как похолодела спина. Медленно повернул голову и посмотрел на Райана. Тот смотрел на документы, не отрываясь. Его лицо окаменело. Потом мой взгляд переместился на Зарину. Она сжала подлокотники кресла так сильно, что костяшки побелели. Вальтер сидел неподвижно, уставившись в одну точку. Все поняли. Все это было спектаклем, заранее спланированным, тщательно подготовленным. Император не был согласен с решением герцога Элиаса Солариона. Титул барона, дарованный Каэлю. Высшие награды, розданные еще даже не курсантам Академии. Все это шло вразрез его видением жизни. Но отменить решение герцога он не мог. Слово Солариона было сказано публично. Зато он мог другое. Мог отправить нас на смерть. Так, чтобы мы не имели права отказаться. Создать вольный отряд. Дать нам автономию. Вручить символ и отправить туда, откуда мы чудом выбрались в первый раз. Ловушка была идеальной. Мы не могли отказаться, не опозорив себя. Не могли обвинить императора. Формально он дал нам выбор. Не могли даже пожаловаться, потому что сами согласились. «Отправление на Гиперион-7 через 12 часов», — продолжил советник, словно не замечая нашего состояния. «Вопросы?» Вопросов не было. Вернее, был один большой вопрос. «Как нам выжить?» Но на это советник не мог ответить. «Нет вопросов», — произнес Райан. Его голос был ровным, но я прекрасно видел, что пальцы на папке продолжали дрожать. «Тогда ознакомьтесь с документами. Подпишите. Печать группы находится в конверте». Советник указал на небольшой конверт, лежащий в углу стола. «Да пребудет с вами слава Империи!» Он развернулся и вышел. Дверь закрылась за ним с тихим щелчком. Мы остались одни. 9 человек в комнате без окон. 9 героев, которые только что поняли, что их обманули. Красиво, по-императорски. Райан медленно взял ручку. Открыл первый документ. Нашел строку для подписи. Посмотрел на нас. «Кто-нибудь хочет что-то сказать?» — спросил он. Ответила ему тишина. «Тогда давайте подпишем эту хреновину и будем думать, как остаться в живых снова». И это было единственное, что нам оставалось.